Глава 5. «Прошу вас, леди!» С наглой ухмылкой склонился передо мной охранник и, следом обернувшись к старости, громко рявкнул. «Графиня Эмма Барлоу прибыла!» «Ох!» – ошеломленно вскрикнул хозяин дома, попятившись к двери. «Ваша светлость, что же это? Предупредили бы, я вас встретил как положено!» «В доме живете один?» Наконец отмерла, мельком взглянув на старосту, я внимательно осмотрела двор. Он был чистым, мощеный камнем, постройки крепкие, а у лестницы с резными перилами стояли красивые клумбы с ярко-синими цветами. И все это не выглядело убогим и хилым. «Супруга моя в доме хозяйничает», — ответил мужчина, настороженно на меня поглядывая. «Да, отец мой. Ушел в горницу, как этого увидел. А сын в город подался, там у него семья». «Хорошо». Кивнула, невольно принюхиваясь к аромату свежей выпечки, просачивающейся из дома. Продолжила. Я за налогом, который вы задолжали». «Так отправлял все», — быстро пробормотал мужчина. «Вчера только за четверть года увезли». «Хм, покажи расписки, кто получал. Где документы?» «Так спать и отправил. Всегда так делали. А он уж вам передавал». «Кто такой Патти?» «Сын мой», проговорил мужчина, старательно отводя взгляд. «Как издавна сложилось. Уже, посчитай, пару годков». «А точнее, 5 лет. И, судя по всему, Патти твой до графства не добирался», рыкнула я, чувствуя, что этот староста меня за полную дурочку держит. «Где расчеты? Расписки, что я или мой дед получили налог?» «Помилуйте, ваше сиятельство, так и нет ничего», взвыл мужчина, падая на колени. «Значит так. За сыном отправь кого, пусть сюда едет. Везет все документы, подтверждающие получение». Распорядилась, грозно сведя брови у переносицы. «А пока собрать мне продуктов на 2 недели. Муку, крупы, масло, яйца и прочее». «Продукты мы мигом, ваше сиятельство, дозволите?» Пролепетал мужчина и, получив согласие, быстро подскочил на ноги и скрылся за дверью. 5? Тихо спросил Фрэнки, нахмурившись. «Не знаю я. Дед занимался всеми делами, а этот уж больно ушлый, вот и сказала, да видно не ошиблась. Матти давно старостой здесь, а до этого отец его был». «Матти, значит. Спасибо». Кивнула, прислушиваясь, но ни единого звука из жилища не раздавалось. Сердито заворчала. «Мог бы и в дом пригласить». «Хм, так не по статусу графини в дом к простолюдинам ходить», задумчиво протянул Фрэнки, внимательно на меня поглядывая. «Знаешь, мы так и есть хотим, что мне уже все равно до разных там статусов. Со вчерашнего дня, кроме диких яблок, что нашла в заброшенном саду Молли, ничего не ели», высказалась я, мысленно выругавшись, что так по-глупому подставилась. «Прикажи», — хмыкнул Фрэнки, махнув рукой в сторону дома. «Там вообще тишина». Подозрительно сощурилась, вытянув шею, попыталась рассмотреть чуть приоткрытую дверь, что происходит в доме. «Как бы не сбежал». «Действительно, слишком тихо», — согласился мужчина, неожиданно резко рванув к входу, бросив через плечо. «Здесь жди!» «Слушаюсь», — сердито буркнула, глядя на дверь, за которой скрылся Фрэнки. Через минуту услышала испуганный женский вскрик. Следом раздался хрип Матти. «Госпожа, что там?» — шепотом спросила Молли, встав со мной рядом, прикрывая собой. «Не знаю», — пожала плечами, делая шаг к лестнице. «Сходить надо проверить». «Прятал монеты», — фыркнул Фрэнки через секунду, довольно выглядывая из-за двери, держа в руках 2 небольших мешочка. «Не отправлял ничего он, хорошую кубышку собрал». «Помилуйте, ваше сиятельство», — тут же завыл Матти. Вываливаясь из дома, снова бухнулся на колени. «Видать, сын возвращал, а Джоди припрятывал, не ведал я». «Угу», — усмехнулась, нисколько не удивленная таким поворотом. «Забираю за 3 года. Остальное привезешь в особняк Кирин через 2 месяца. Продукты мигом неси и отвар какой с выпечкой сейчас же подай». «Сию минуту, ваше сиятельство», — прохрипел Матти, чуть ли не ползком исчезая в доме. «Что все не забрала?» — ехидно поинтересовался Фрэнки, покачивая в руках мешки. «Здесь все?» — не ответила на вопрос. «Надо пересчитать и записать». «Все». «Госпожа, вон лавка и столик в садике». «Отлично, мы идем в сад. А ты, пожалуйста, проследи, чтобы этот ушлый пройдоха не сбежал». «Хм, хорошо», — вполголоса, будто размышляя, проговорил Фрэнки, неохотно отдавая нам мешки. «Я это, там Джоди собирает», – промямлил староста, выскакивая из дома, держа в руках кружку и тарелку с булочками. Он алчным взглядом проводил позвякивающие в мешке монеты. Предложил. «Помогу управиться с расчетом». «Ну, идем. Только бумагу неси да карандаш». С усмешкой бросила, не став отказывать. Просто забирать, не пересчитав, я и не намеревалась. Пусть он и ворюга еще та, все же не хотелось уподобляться старости. Согласно документам и невыплаченным долгам, стребую, а лишнего не возьму. «Я присмотрю», — добавил Фрэнки, следуя за нами. «Молли, возьми кружку и тарелку. Матти, неси еще две для Молли и Фрэнки. Мы во дворе тебя подождем. Не начнем без тебя». «Хорошо, мигом я», — с явным облегчением произнес староста, кинулся снова в дом. «Быстро бегает», — усмехнулся Фрэнки. «Ну так, вдруг все заберем». Спустя всего пару минут мы сидели под старой яблонькой, с огромным удовольствием ели нежнейшую сдобу, запивая ароматным отваром, внимательно следя за старостой, который медленно раскладывал по кучкам монеты, считая вслух. 35, 33, хмыкнул я, прожевав. Сбился, однако. «Ох, прошу простить, ваше сиятельство», — промямлил Матти. 34. Около 40 минут мы наблюдали, как из мешка в ровные цилиндрики складываются монетки. Отобрав себе более 15 желтых, я сгребла их в мешок. 250 здесь, еще 130 должен, произнесла, записывая сумму на серый лист бумаги. Распишись в этом месте рядом с моей подписью, чтобы в следующий раз мог показать документ. Хорошо, кивнул староста, поставив закорючку дрожащей рукой на втором экземпляре. Отлично. А теперь обсудим насущные вопросы. Довольно проворковала, укладывая себе на колени мешок с монетами, чтобы не нервировать старосту. Рассказывай, чем деревня живет? Тяжело. Старики одни остались, и собирать с них нечего. Вот только на подсобном хозяйстве и держимся, запричитал Матти, вступив на свой привычный путь. Молодежь в город подалась. Работать на полях не хочет никто, а старикам уж не по силам. Мельницу видел и на реке. Чья? «Моя», – нехотя ответил староста. «Дед Фалк продал, старый стал, а сына не вырастил». «Рыбу ловите? Дичь в лесах?» – продолжила допрос. «Рыбу токма удой, а в лес не ходим, разрешения нет», – быстро протараторил мужчина, искоса поглядывая на ухмыляющегося Фрэнки. «Хорошо, если охотиться соберетесь, моему начальнику охраны скажите, а то мало ли какие браконьеры в лес забредают». С усмешкой проговорила, с трудом сдерживая улыбку. Такой был забавный вид у обоих мужчин. И еще час я расспрашивала о жизни людей в этой небольшой деревушке. Из услышанного сделала вывод, что люди здесь обитают в основном пожилые. Молодежь, кто куда разбежались. Зарабатывают, продавая на ярмарках да рынках в городе то, что сами выращивают да собирают. Староста скупает у местных их товар подешевле, а перепродает подороже. Но, видно, не слишком обманывает, ведь народ, судя по внешнему облику домов, не особо бедствует. Мысленно подытожив полученные сведения, поняла, что заработать здесь мне ничем не светит. Поля не возделывают, да и не смыслю я в этом ничего. А привлечь грамотных специалистов нечем, по крайней мере пока. А значит, нужно придумать, как дальше быть. Фрэнки не даст мне забыть обещание скорого богатства. Да и я ни на мгновение не поверила мужчине. Уж слишком взгляд у него цепкий.